Глава седьмая. Опасная правда. Маркиз де Жерарден читал исповедь. Испуг, брезгливость, жгучий интерес попеременно владели им. Он с трудом сдерживал поднятую в его душе бурю. Тот самый человек, который написал новую Элоизу, который в тихой грусти бродил по Эрменонвилю, тот самый кроткий Жан-Жак сгорал на этих страницах, сжигаемый мрачным огнем. И если исповедь привела в такое смятение его, Жерардена, то что скажут тысячи людей, которые прочтут эту книгу с холодным, равнодушным или даже враждебным сердцем? Как будут они, все эти мракобесы и враги, люди с грязными мыслями и грязными чувствами, копаться в тайнах Жан-Жака? Какие гнусности будут они выкрикивать на весь мир? Нет, Жерарден не смеет бросить на растерзание черни эту опасную правду. Но как же быть с ясно выраженной волей Жан-Жака опубликовать это произведение после его смерти? Кто дал право Жерардену скрыть от мира, вопреки воле учителя, эту новую, страшную и волнующую благую весть? Он дал прочитать рукопись Дюсси, другу Жан-Жака. Поэт испугался того, что открывало со страниц этой книги. Он разделял сомнения маркиза. Тем временем выяснилось, что Жан-Жак доверил копии рукописи нескольким женевским друзьям, пастору Мульту и полуамериканцу Дюпейру, завещав, чтобы они опубликовали манускрипт после его смерти. Они так и намерены были сделать. Маркиз в красноречивых письмах старался их отговорить, но пастор Мульту, ссылаясь на безусловную правдивость Жан-Жака, а также на его завещание, настаивал на необходимости немедленно опубликовать исповедь. После длительной переписки принято было предложение Дюсси издать новое большое собрание сочинений Жан-Жака, так чтобы впервые публикуемые произведения вошли в последний том. Жерарден облегченно вздохнул. Обнародование опасной правды откладывалось по меньшей мере на 3 года. Он не принял в расчет мадам Левассер. К Терезе обращалось уже несколько издателей, желавших приобрести литературное наследство Жан-Жака. И мадам Левассер потребовала, чтобы маркиз продал рукописи сейчас, когда они разойдутся, как свежеиспеченные булочки. Мосье де Жерарден растолковал ей, как он себе мыслит о публиковании этих рукописей. Она тотчас же сообразила, что таким путем доберется до жирных гонораров только через много лет, и стала возражать. «Но если мы не повременим с опубликованием, мы рискуем нанести ущерб посмертной славе Жан-Жака. Так думают все его друзья», — горячился маркиз. «Я и моя дочь, две бедные вдовы, не можем себе разрешить таких тонких соображений», — взбунтовалась мадам Левассер. «Нам нужны деньги. Мы достаточно долго их дожидались. Мы достаточно терпелись из-за пунктика моего уважаемого зятя. Я не могу допустить, чтобы сейчас еще какая-нибудь философия встала на нашем пути». Маркиз, раздраженный сопротивлением, ответил: «Вы, мадам, вынуждаете меня коснуться момента, о котором я хотел умолчать. В этих рукописях есть места, набрасывающие тень на репутацию вашей дочери, да и на вашу лично». Старуха возмутилась. Сначала Жан-Жак всю жизнь донимал ее дочь неаппетитной хворью. Без Терезы он давно пропал бы и погиб, потом утащил у нее детей, а теперь в благодарность он еще из гроба поносит ее, этот юродивый, этот философ. Но мадам Левассер сдержалась и деловито предложила: «Можно ведь не печатать эти места, которые портят репутацию, попросту выпустить их, и все тут. Мой уважаемый зять в могиле, он ничего не заметит». Жерарден вышел из себя. «И речи быть не может, мадам, чтобы к произведениям Жан-Жака прикоснулись ножницы или постороннее перо. Ни один издатель на это не согласится, и никто из друзей, в том числе и я», — резко отчеканил. «Что ж», — спокойно ответила мадам Левассер, — «пусть остаются эти места и портят нашу репутацию. За горсть луидоров наш брат готов и не то проглотить». Жерарден смотрел на нее, и ярость душила его все сильнее. Если эти две женщины не были прямыми виновницами страшной смерти Жан-Жака, то прямой причиной ее они были. А теперь эта туша, эта старая хищница, посягает еще и на посмертную славу усопшего, довольно всякую деликатность с ней по боку. «Я вам уже сообщал, мадам, — сказал он, — что управление финансами Его Величества короля Великобритании еще не ответило на мой запрос, будет ли пенсия вашего покойного зятя сохранена и в дальнейшем. И милорд-маршал еще не вынес своего решения о дальнейшей выплате пенсии, назначенной им Жан-Жаку, если рукописи, которые вас компрометируют, появятся в свет, мадам, то вы и ваша дочь едва ли сможете рассчитывать на получение этих сумм». С горечью лишний раз убедилась мадам Левассер, как трудно маленьким людям отстоять свое право в борьбе со знатными господами. У этой высокородной сволочи круговая порука, но она все же еще не сдавалась. «Теперь только мы почувствуем, в какие тиски попали с утратой нашего дорогого Жан-Жака», — сетовала она. И, уставившись на маркиза своими колючими маленькими глазками, сказала раздельно, тихо и выразительно: «Подумать только, что так легко можно было предотвратить эту утрату». Она, как ей хотелось, чувствительно задела Жерардена. На немой укор старухи, когда они стояли у смертного одра Жан-Жака, маркиз ничего не сказал, но эти бессовестные слова он не намерен пропустить мимо ушей. «Что это значит?» — резко спросил он. «Объяснитесь точнее». Старуха не отступала. «А что тут объяснять?» — спокойно ответила она и пристально посмотрела на Жардена насмешливым, понимающим взглядом. «Я не судья, и не священник, и не философ, и что случилось, то случилось. Но я вас своевременно предупреждала, господин маркиз, вы этого не можете отрицать. Если бы вы тогда последовали совету старой женщины, правда, невысокого рода, но знающий жизни людей и хорошо видящий, что делается вокруг, о, многое сложилось бы иначе, господин маркиз». На мгновение Жерарден света не взвидел от душившего его гнева, так возмутила его эта подлая попытка вымогательства, но он овладел собой. Старуха рассчитывала на немедленное получение наследства, у нее ничего нет за душой, кроме этих рукописей. Понятно, что столь вульгарная особа в подобной ситуации теряет всякое благоразумие и черт знает, что выдумывает. Пока что, и это главное, необходимо предотвратить всякие разговоры вокруг исповеди. Надо деньгами заткнуть этот подлый рот, и в конце концов он поступит в духе Жан-Жака, если возьмет на себя заботу о его жене и ее матери. «Испытываемые вами трудности извиняют все то лишнее, что вы изволили тут наговорить». И высокомерно, почти не скрывая своей антипатии, продолжал: «Я готов временно взять на себя выплату упомянутых английских пенсий. Рассматривайте это как суду под рукописи». Мадам Левассер с самого начала одолевали сомнения, будут ли им выплачивать английские пенсии. Теперь она была приятно поражена предложением маркиза и сказала: «Простите старую женщину, на голову которой обрушило столько горя, если она порой сболтнет что лишнее, господин маркиз. Я всегда знала, что вы наш доброжелатель, и что вы не бросите нас, бедных вдов, на произвол судьбы». И довольная повернулась и пошла. Жерарден тоже был доволен собой. Он действовал как верный друг Жан-Жака и как верный хранитель его творений. Он остановился перед посмертной маской Жан-Жака, сделанной Гудоном. Глубокий меланхолический покой исходил от этого лица, и тем страшнее казалась впадина на нем, след раны, зловещее углубление, проходившее от изрезанного складками лба через весь правый висок. Отчетливо вспомнился Жерардену разговор со скульптором, когда он, Жерарден, впервые увидел маску. «Вы не могли бы, мосье, смягчить неровности с правой стороны?» — спросил он с несвойственной ему нерешительностью. «Нет, мосье», — коротко ответил Гудон. А с тех пор, как Жерарден познакомился с исповедью, проломленный висок зиял еще грознее. Чего только не насчинит, падкая до сплетен толпа, каким только злобным толкованием не оплетет она эту вмятину, если к ней на зубок попадет история жизни учителя. насочинит. Внезапно его потрясло сознание, что здесь незачем сочинять. Он все это время обманывал себя. Он на все закрывал глаза, еще только час назад он возмущался, ужасающе прямыми словами старухи, как попыткой вымогательства. Теперь он вдруг понял, болтовня была правдой. Этот Николас... «Произнеси», — приказал он себе. Он убил Жан-Жака. Ноги у Жерардена подкосились. Ему пришлось сесть. Он виновен. Старуха справедливо взваливала вину на него. Нельзя было так легкомысленно заглушать в себе внутренний голос. В тот раз, когда он, Жерарден, заметил непорядок на потайной доске с ключами, и во второй раз он не захотел услышать предупреждение, когда была отравлена собака, и в третий раз он ничего не предпринял, когда старуха, все понимающая своим низменным умом, требовала, чтобы он прогнал этого молодчика. Надо было действовать тогда. Надо было вышвырнуть конюха вон. И все-таки можно ли сказать, что он, Жерарден, виновен? Ведь у него были все основания принимать за пустую болтовню слухи об этой Терезе. Разве сам Жан-Жак, как о том свидетельствует исповедь, не верил Терезе? Разве он, Жерарден, обязан был быть умнее учителя? Да, да, обязан был. Именно так. Жан-Жак мог себе позволить верить. Его задачей было... Ясновидение в большом, а не в ничтожном, не в таком, как его потаскуха Тереза. Жерарден же, знавший дворы людей, командовавший армией, не имел права быть глупее, чем старуха Левассер. Что же ему делать? Что мог он сделать? Если бы даже тогда, стоя у трупа Жан-Жака, он так же ясно представлял себе взаимосвязь событий, как сейчас, он все равно вынужден был бы молчать и лгать. Раз он оставил у себя этого конюха, раз он тогда неправильно поступил, он обрек себя на необходимость и дальше молчать, и дальше лгать, и предпринимать сотни позорных, лживых шагов, чтобы преградить путь правде, становившейся все более и более опасной. Покарать убийцу он не мог. Но одно он может сделать — порвать свое темное сообщничество с ним, прогнать его с позором и проклятиями. Он вызвал к себе Николаса. Спросил его строго и коротко, продолжает ли он обслуживать дам в летнем доме. Николас ответил с наглой учтивостью. «Да, господин маркиз, ведь в конюшнях почти нечего делать, поэтому я часть времени посвящаю обслуживанию дам». Жерарден сухо спросил. «Вы состоите в интимной дружбе с вдовой Руссо?» «Нельзя сказать, что вдова Руссо не благоволила ко мне», — ответил Николас и, чуть заметно ухмыльнувшись, деловито продолжал. «Я был бы себе лиходеем, если бы не поддерживал этой дружбы». «Извольте немедленно убраться из Эрменанвиля», — крикнул Жерарден. «Сегодня же!» Николас, поскольку до сих пор его никто не трогал, полагал, что вся история погаснет, как догоревшая сальная свеча, чуть повоняет и забудется. Это, надо думать, старуха, веслозадая кляча, не давала покоя идиоту маркизу. Как бы там ни было, но сейчас придется отступить. «Что ж, пожалуйста, если вы думаете, что мой уход повысит славу господина философа», — пожав плечами, нагло проговорил он. Маркиз поднял трость. Николас не дрогнул. «Вам не выбить из меня дружеские чувства к мадам Руссо, господин маркиз», — учтиво сказал. «Мой судья получит указание бросить вас за решетку, если вы еще когда-нибудь осмелитесь ступить на мою территорию», — не допускающим возражения тоном объявил маркиз. «Не тревожьтесь, господин маркиз», — сказал Николас. «Я по горло сыт достопримечательностями Эрменанвиля». Выбросив из своего дома этот ком грязи, Жерарден почти физически почувствовал, как несносна ему постоянная близость обеих женщин. К сожалению, он не мог, не возбуждая скандальных толков, прогнать вдову Жан-Жака и ее мать из Эрменанвиля, где находилась могила Жан-Жака, но, по крайней мере, их надо упрятать куда-нибудь подальше, с глаз долой. Швейцарский домик был готов. Тот самый маленький домик, который Жерарден строил для Жан-Жака. Он велел передать женщинам свое пожелание, чтобы они туда переселились. В последний раз, исполненный умиленной грусти, посидел он на том самом пне на опушке леса, откуда в свое время Жан-Жак смотрел, как растет его дом. И больно и смешно, что не Жан-Жак, а эти женщины поселятся в швейцарском домике. Но здесь они хотя бы не будут попадаться Жерардену на глаза. Они переехали, и отныне Жерарден даже близко не подходил к швейцарскому домику.